Глава 28. 14:48. Происходящее напоминало штурм средневекового замка. Сакс, Бейкер и Пуласки присоединились к группе Боухаумана за углом церкви в неописуемо грязном районе Челси. Группы быстрого реагирования разместились в разных частях близлежащих улиц, стараясь не бросаться в глаза. Двери церкви были совсем небольшие, их размер едва удовлетворял требованиям пожарной безопасности. Большую часть окон закрывали стальные решетки. Конечно, перечисленные особенности здания затруднили бы Джеральду Дункану возможность побега, но и полиции было нелегко там развернуться. Это увеличивало вероятность того, что убийца расставил какие-то ловушки на выходах или поджидает где-то с оружием. Каменные стены в 2 фута толщиной усиливали опасность, так как термальное и акустическое поисковое оборудование здесь было совершенно бесполезно. Дать безошибочный ответ, находится ли преступник внутри здания, они не могли. «Каков наш план?» — спросила Амелия, стоявшая рядом с Боухауманом в переулке за церковью. Деннис Бейкер находился рядом с ней. Он постоянно держал руку на пистолете. Его взгляд нервно перебегал с одной стороны улицы на другую, с тротуара на окна, из чего Амелия сделала вывод, что он либо уже очень давно не участвовал в тактической операции, либо вообще не знает, что это такое. Она все еще не могла простить Бейкеру слежки, которую он устроил за ней, и своим явным страхом он вызывал у нее только презрение. Рон Пуласки тоже был неподалеку, и его рука лежала на рукоятке Глока. Он тоже нервно переминался с ноги на ногу, пристально вглядываясь в величественное, но пришедшее в запустение здание. Хауман объяснил, что группы начнут штурм здания через все входы, предварительно взорвав двери. Другого варианта не было. Двери слишком толстые для тарана, хотя по взрыву Дункан сразу поймет, что происходит, и успеет приготовиться к обороне внутри здания. Интересно, что он станет делать, когда услышит грохот и шаги полицейских внутри. Решит сдаться? Многие преступники сдаются в подобной ситуации, а некоторые нет. Они либо впадают в панику, либо из последних сил хватаются за безумную идею, что смогут пробиться сквозь кордон из дюжины вооруженных полицейских. Райм уже успел рассказать о мотиве, который двигал Дунканом. И Амелия прекрасно понимала, что такие люди, как правило, не сдаются. Амелия находилась у бокового выхода вместе с одной из групп Боухаумана, а Бейкер и Пуласки оставались выше по улице у командного пункта вместе с самим Хауманом. В наушнике она услышала голос командира. «Оборудование для проникновения в здание готово. Руководители групп, сообщите о готовности». Командиры групп ABC рапортовали о готовности, раздался хриплый голос Хаумана. «Начинаю отчет. 5, 4, 3, 2, 1». Три оглушительных взрыва одновременно выбили все двери. Вокруг включились сирены автомобилей, в ближайших зданиях зазвенели окна. Полицейские ринулись внутрь. Сразу же стало ясно, что их беспокойство относительно возможных укреплений и ловушек внутри не оправдалось. Но и успешным в полном смысле слова штурм назвать было нельзя, так как после обыска церкви они пришли к выводу, что часовщик либо невиданный счастливчик, либо снова каким-то загадочным образом предчувствовал их приход. В здании его не было. «Рон, проверь здесь!» — Амелия стояла на пороге крошечной кладовой в верхней части церкви. «Странное местечко!» — откликнулся молодой полицейский. Они смотрели на ряд луналиких часов, выстроившихся вдоль каменной стены. Лица взирали на вошедших с загадочным выражением, не совсем с улыбкой, не совсем со злобой, а так, словно они в точности знали, сколько времени отмерено вашей жизни, и с удовольствием отсчитывали ее мгновение вплоть до самого последнего. Все они громко тикали. От этого звука нервы Амелии напряглись до предела. Она насчитала 5 часов. Значит, одни он забрал с собой. Сжечь ее. Пуласки тем временем уже надевал свой тайвик и пристегивал глок поверх комбинезона. Они с Амелией поделили между собой помещение церкви. Она собиралась провести осмотр той его части, где, как им было известно, жили оба мужчины, а Рон должен был заняться первым этажом. Он кивнул, с опаской всматриваясь в темные проходы и в тени, грозно нависавшие в них. В прошлом году он пережил тяжелую травму головы, и его руководитель хотел отстранить его от службы и усадить за бумажную работу. Сколько усилий приложил Рон, чтобы восстановиться, решив ни при каких обстоятельствах не позволить начальству перевести его с оперативной работы на другую. Но Амелия знала, иногда его одолевают иррациональные страхи. Она читала у него в глазах сомнения относительно каждого своего следующего шага. И несмотря на то, что решимость Рона всегда побеждала, были полицейские, которые отказывались ехать с ним на задание из-за этой его особенности. Амелия же предпочитала работать с теми, кто смело смотрел в лицо своим страхам, а не делал вид, что их не существует. Именно таких людей она считала по-настоящему мужественными. Она всегда, без колебаний, будет выбирать его в качестве ассистента, и почувствовала, что в голове у нее вертится дополнение к этой мысли: «Если останется работать в полиции». Пуласки вытер ладони, которые, как заметила Амелия, были мокры от пота, несмотря на сильный холод, и натянул латексные перчатки. Когда они распределяли между собой оборудование, она сказала: «А я слышал, на тебя напали, когда ты осматривал гараж». «Напали. Дерьмовая ситуация». Пуласки рассмеялся, сразу поняв, что таким способом она намекала ему, что в его волнении не видит ничего дурного. Он направился к двери. «Эй, Рон!» Он остановился. «Кстати, Райм говорил мне, что ты великолепно справился с работой». «Говорил?» «Не слишком многословно, но таков уж Райм». «Конечно, говорил», — еще раз повторила Амелия. «Ну а теперь иди собирай дерьмо, которое они тут оставили. Я хочу как можно скорее поймать мерзавца». «Да уж, понимаю», — откликнулся он с широкой улыбкой. «И помни, это не рождественская вечеринка, а работа», — и кивком отправила его вниз. Она не нашла ничего, что указывало бы на то, кем могла быть следующая жертва, зато материалов здесь они собрали достаточно. В комнате Винсента Рейнольдса Амелия обнаружила образцы десятка различных видов дешевой еды и газированной воды, а также подтверждение его еще более отвратительных аппетитов. Презервативы, скотчи, тряпки, которые он, вероятно, собирался использовать в качестве кляпов. Там царил немыслимый беспорядок и стоял запах давно нестиранной одежды. В комнате Дункана Амелия обнаружила журналы, посвященные часам и измерению времени. Без этикеток с именем подписчика. Инструменты часовщика и не только. Здесь были ножницы для резки проволоки, видимо, те, которые он использовал, чтобы разрезать ограждение на пирсе. И одежду. Комната была до жути чистой, в ней все пребывало в идеальном порядке, каждая вещь лежала на своем месте. Кровать была настолько безукоризненно заправлена, что сержант, ответственный за подготовку новобранцев, мог бы демонстрировать ее в качестве образца. Одежда в таком же безупречном порядке развешана в шкафу. Амелия сразу же заметила, что со всех вещей удалены ярлыки, и расстояние между ними абсолютно одинаковое. Предметы лежали на столе под прямым углом друг к другу. Часовщик, как видно, больше всего заботился о том, чтобы никто не узнал никаких конкретных подробностей о нем, о его привычках и слабостях. Под мусорным ведром были спрятаны два выставочных проспекта из Бостона и Тампы, из чего можно было заключить, что он бывал в упомянутых городах, но они оба были расположены достаточно далеко от того места, где он, по словам Винсента, жил, от Мидвеста. Здесь же она наткнулась на щетку для удаления с мебели волос домашних животных. Такое впечатление, что у него есть собственный Тайвек. Амелия также обнаружила несколько улик, связывающих часовщика с двумя первыми преступлениями. Моток скотча, который, скорее всего, должен был совпасть со скотчем, использованным им в переулке, и, возможно, им же он заклеивал рот жертве на пирсе. Она нашла старую метелку с грязью, мелким песком и крупинками соли. Амелия решила, что именно ею он подметал место, где был убит Тедди Адамс. В небольшом пластиковом контейнере для мусора Амелия нашла несколько монет, три ручки марки «Биг», чеки со стоянки в центре города и из аптеки в Вестсайде, коробок спичек, в котором не хватало трех, из ресторана в Верхнем Истсайде. Ни на одном из перечисленных предметов не было никаких отпечатков. Кроме того, Амелия обнаружила пару туфель, подошвы которых были испачканы ярко-зеленой краской, и пустую тару из-под спирта. Отпечатков не было, зато Амелия нашла массу хлопчатобумажных волокон такого же цвета, как и в «Эксплорере». Она обнаружила и пластиковый мешок с десятком пар перчаток, но при этом никаких ярлыков, никаких чеков. На мешке также отсутствовали какие-либо отпечатки. Внизу Рон Пуласки не нашел ничего ценного, но сделал странное открытие. В одном из туалетов в унитазе был слой белого порошка. В ходе лабораторных тестов будет получен точный ответ. Тем не менее, Рон предположил, что порошок из огнетушителя, так как в мусорном контейнере рядом с задней дверью он обнаружил пустую коробку из-под него. Рон внимательно осмотрел коробку, однако не нашел на ней никаких ярлыков, указывавших на то, где она была приобретена. С какой целью в туалете воспользовались огнетушителем, было неясно. Не было никаких свидетельств того, что там что-то горело. Амелия позвонила Винсенту, который уже находился в камере, и тот ответил ей, что Дункан недавно приобрел огнетушитель. Но почему он высыпал его содержимое в унитаз, Винсент не мог объяснить. После того, как вся необходимая документация по осмотру места была заполнена, Сакс и Пуласки вернулись к Бейкеру, Хауману и остальным, ожидавшим у главного входа в церковь. Амелия связалась с Раймом по рации и сообщила ему о находках. Пока она вела рассказ, Райм руководил томом, который заносил передаваемую ею информацию на схемы. «Бостон и Тампа?» — спросил криминалист после упоминания о музейных каталогах. «Возможно, Винсент ошибся. Подожди-ка». Он попросил Купера проверить, не живут ли в названных городах какие-нибудь Джеральды Дункана. Несмотря на то, что жители с таким именем действительно нашлись, возраст их значительно отличался от возраста преступника. Мгновение криминалист молчал, затем произнес. «Говорите, огнетушитель». «Могу поклясться, он сделал из него воспламеняющуюся смесь, а спирт ему был нужен как катализатор. Именно таким образом он и собирался сжечь следующую жертву. Кстати, что самое главное в огнетушителях?» «Сдаюсь», — откликнулась Амелия. «Они незаметны. Можно предположить, что одна из нитей, которые мы нашли в церкви, ведет к следующей жертве», — вмешался Бейкер. «У нас есть чеки, каталоги, туфли. Может быть, попробовать отыскать их источник?» «Что бы вы ни делали, делайте быстрее», — раздался голос Райма. «По словам Винсента, если он не в церкви, значит, на пути к следующей жертве. Возможно, он уже там». Схема номер 5. Часовщик. Место преступления номер 1. Место расположения. Ремонтный пирс на Гудзоне на 22-й улице. Жертва. Личность не установлена. Пол мужской. Возможно, среднего возраста или даже старше, вероятно, страдающий гипертонией или сердечной недостаточностью. В крови обнаружено наличие антикоагулянтов. Наличие каких-либо других медикаментов и наркотиков в крови не установлено, так же, как и возбудители инфекционных заболеваний. Береговая охрана и водолазы продолжают поиски тела и других улик в гавани Нью-Йорка. Проводится проверка сообщений о пропаже людей. В Нью-Йоркской гавани обнаружена мужская куртка, рукава в крови, фирмы «Масу». Никаких других вещественных доказательств гибели, никаких признаков тела. Преступник, смотрите ниже. Обстоятельства преступления. Преступник заставил повисшую над водой жертву цепляться за край опалубки дока, затем обрезал пальцы или запястья, и жертва упала вниз в реку. Время преступления между 18:00 понедельника и 6:00 вторника. Имеющиеся материальные свидетельства. Кровь тип АБ положительный, вырванный ноготь, неполированный, широкий. Кусок разорванной оградительной цепи, разрезанный обычным инструментом для резки проволоки. Инструмент отыскать невозможно.

на деньгах, заплаченных за часы. Серийные номера банкнот не проходят ни по каким преступлениям, никаких следов. Звонил из телефонов автоматов. Место преступления номер 3. Место расположения Спринг-стрит 481. Жертва Джоанна Харпер. Никаких явных мотивов. Вторую жертву часовщика Адамса не знает. Преступник-часовщик, помощник. Возможно, тот человек, которого жертва видела раньше у окна своей мастерской. Белый, крепкого телосложения, в солнечных очках, куртке с капюшоном и кепке, вел внедорожник. Обстоятельства преступления. Чтобы проникнуть внутрь, преступник взломал замок. Способ нападения неизвестен, возможно, планировал воспользоваться флористической проволокой. Имеющиеся материальные свидетельства. Рыбный белок из мастерской Джоанны, удобрение для орхидей. Источник сульфата таллия также обнаружен неподалеку. Флористическая проволока разрезана на куски, идеально совпадающие по длине, предполагалось использовать в качестве орудия убийства. Часы, такие же, как и остальные, никаких нитратов, никаких следов, никакой записки или послания. Не оставлено никаких отпечатков пальцев, следов ног, оружия и тому подобное. Черные хлопья, кровельная мастика. Проверка с помощью астер на возможный источник происхождения. Результаты не дают возможности делать однозначные выводы. Дополнительно, преступник отслеживал жертву перед нападением, выбирал конкретную цель по конкретной причине. Какой? В его распоряжении имеется полицейская рация. Меняем частоту. Автомобиль, светло-коричневый внедорожник. Номеров нет. Ведется отслеживание на улицах. В городе 423 владельца светло-коричневых эксплореров. Проверка на наличие правонарушений. Найдено двое, один слишком стар. Второй находится в тюрьме по обвинению в торговле наркотиками. Эксплорер часовщика. Местоположение обнаружен в гараже на Гудзоне и Хьюстон-стрит. Имеющиеся свидетельства. Эксплорер принадлежал человеку, находящемуся в тюрьме. Был конфискован, а затем похищен со стоянки, где ожидал продажи с аукциона. Странно, что автомобиль оставлен посередине гаражного уровня, а не поблизости от выхода. Крошки от кукурузных и картофельных чипсов, булочек, шоколадных батончиков, кусочки крекеров на арахисовом масле, пятна от газированной воды, обычной, не диетической. Коробка с патронами к Ремингтону 32-го калибра, 7 патронов отсутствуют, оружие, скорее всего, марки «Атога МК-2». Книга «Использование пыток при допросах», руководство которым пользуется часовщик для совершения своих преступлений. Никакой полезной информации от издателей. Прядь черных волос с сединой, вероятно, женских. Полное отсутствие каких-либо отпечатков и следов в автомобиле. Хлопчатобумажные волокна бежевого цвета от перчаток. Песок тот же, который использовался в качестве маскирующего реагента в переулке. След обуви с гладкой подошвой 13 размера. Место преступления номер 4. Местоположение Бэрроу-стрит, Гринвич-Виллидж. Жертва Люси Рихтер. Преступник, часовщик, помощник. Обстоятельства преступления. Планировавшийся способ убийства жертвы неизвестен. Способы проникновения в квартиру и ухода из нее точно не установлены. Имеющиеся материальные свидетельства. Часы. Такие же, как и остальные. Оставлены в ванной. Никаких нитратов или других взрывчатых веществ. Пятно древесного спирта, других следов нет. Никакой записки или послания. Крышу в последнее время не перекрывали. Не оставлено никаких отпечатков пальцев или следов обуви. Никаких других следов. Шерстяные волокна от куртки из овчины или пальто. Церковь, убежище часовщика. Местоположение. 10-я авеню и 24-я улица. Преступник-часовщик. Имя Джеральд Дункан. Бизнесмен со Среднего Запада. Другие подробности неизвестны. Жена погибла в Нью-Йорке. Совершает убийство из мести. Вооружен пистолетом и ножом. Его телефон невозможно отследить. Собирает старинные часы. Наводятся справки у часовщиков и в профессиональных ассоциациях производителей часов. Пока никаких результатов. Никакой информации из Интерпола и с баз данных полиции. Помощник. Винсент Рейнольдс. На временной работе в ряде фирм. Проживает в Нью-Джерси. Привлекался к ответственности за преступления на сексуальной почве. Имеющиеся материальные свидетельства. 5 часов, идентичных всем остальным. Одни часы отсутствуют. В комнате Винсента дешевая еда, банки с газированной водой, презервативы, скотч, тряпки для кляпов. В комнате Дункана журналы, посвященные проблемам измерения времени и часам. Инструменты. Одежда, каталоги из музеев Бостона и Тампы. Еще один рулон скотча. Старая метелка со следами грязи, песка и соли. 3 ручки Бик. Монеты. Чек с платной стоянки в центре города. Чек из аптеки в Верхнем Истсайде. Коробок спичек из ресторана в Верхнем Истсайде. Туфли со следами ярко-зеленой краски. Пустая емкость из-под спирта. Щетка для вычесывания шерсти домашних животных. Перчатки бежевого цвета. Никаких отпечатков пальцев, остаток вещества огнетушителя. Пустая упаковочная коробка от огнетушителя. Огнетушитель предназначался в качестве средства для поджога. Спирт должен был использоваться как катализатор. Дополнительно, убил около церкви студента, оказавшегося случайным свидетелем. Местное отделение полиции проводит проверку. Угнанный автомобиль – темно-синий Бьюик. Владелец убит. Особое внимание ко всем случаям угона автомобилей, убийств, пропаж людей. Пока никаких сообщений. Сара Стентон торопливой походкой возвращалась по обледенелому тротуару к зданию своего офиса в центре, сжимая в руке шоколадное пирожное Starbucks. Удовольствие, за которое она расплачивалась острым чувством вины. Впрочем, она полагала, что может позволить себе вознаграждение за долгий рабочий день в офисе. И дело вовсе не в том, что она чувствовала необходимость в подобном стимуле, чтобы с новыми силами взяться за работу. Сара ненавидела праздность. Она занимала должность оценщика в одной крупной компании по внутреннему оформлению помещений. Ей, матери 6-летнего мальчугана, пришлось выйти на работу значительно раньше, чем она планировала, из-за невыгодных для нее условий развода. Сара начала с клерка в приемной и быстро поднялась до места главного оценщика компании. Работа была, в общем, так себе. Слишком много цифр. Впрочем, компания была неплохая, и Саре нравились коллеги. Не все, но большинство. У нее был достаточно гибкий рабочий день, так как она часто лично встречалась с клиентами. Для Сары это было очень важно. Ей ежедневно приходилось одевать и готовить к школе сына и отвозить его к 9:00 на 95-ю улицу, а затем возвращаться в центр на работу. Ее рабочий день имел разную продолжительность. Сегодня Сара намеревалась провести в офисе около 11 часов, а завтра брала отгул, чтобы заняться рождественскими покупками вместе с сыном. Сара вставила пропуск и прошла в заднюю дверь здания. Затем, как обычно, поднялась по лестнице, а не воспользовалась лифтом. Ее компания занимала практически весь 4-й этаж, а кабинет Сары находился на 3-м этаже. Кроме нее там сидели еще 3 сотрудников, но Сару это вполне устраивало. Начальство редко захаживало туда, и она могла спокойно заниматься своим делом. Сара поднялась на свой этаж и остановилась. Потянулась к дверной ручке, думая о том же, о чем она практически всегда думала, подходя к двери, почему она так просто открывается, почему на ней нет никаких замков со стороны лестничной площадки, ведь любому не составит никакого труда. Она отскочила, услышав тихое металлическое постукивание. Резко повернулась, но никого не увидела. И был ли это действительно звук дыхания, или ей просто послышалось? Что-то случилось? Ей самой пойти посмотреть или вызвать охрану? «Эй, здесь кто-нибудь есть?» Ответом была глухая тишина. Наверное, все-таки показалось. Она, смеясь про себя, прошла в коридор, который вел к задней двери ее кабинета. Сара открыла дверь и зашагала по длинному коридору. Сбросив пальто и поставив кофе и пирожное на стол, села в кресло и взглянула на экран компьютера. «Странно», — подумала она, — «на экране застыло окно с надписью «Установка времени и даты». На экране светился календарь с сегодняшней датой, справа аналоговые часы с обычными стрелками, а ниже электронные, отсчитывающие секунды. Когда она отправилась за пирожным, ничего подобного на экране не было». «Неужели само собой появилось?» — подумала Сара. «Но почему? Может быть, кто-то за время ее отсутствия воспользовался компьютером, хотя она и не представляла, кто бы это мог быть и с какой целью. Ну ладно, не имеет значения». Она закрыла окно с часами на экране и подкатила кресло поближе. Бросила взгляд под ноги. «Что там такое?» Под столом она увидела огнетушитель. До ее ухода его там не было. «Господи! Какая только блажь не придет в голову руководству компании. Установить новый тип освещения, разработать невероятные планы эвакуации сотрудников, постоянно переставлять мебель и все без всякой на то причины. И вот теперь огнетушители. За что еще нам нужно благодарить террористов?» Бросив беглый взгляд на фотографию сына, которая всегда ее успокаивала, Сара поставила сумку под стол и развернула пирожное. Лейтенант Деннис Бейкер медленно шел по безлюдной улице. Он находился южнее адской кухни в промышленной зоне Вестсайда. По его предложению, участники расследования разделили между собой найденные в ходе обыска церкви улики, которые могли послужить ключами в дальнейших поисках часовщика. Бейкер сообщил Амелии и Хауману, что ему запомнился один склад, точно такого же нездорового оттенка зеленого цвета, что и краска на обуви в комнате часовщика, и Бейкеру доверили отследить эту нить. Огромное массивное здание протянулось вдоль большей части улицы, темное, заброшенное, мрачное даже при ярком солнечном свете. Нижние 6 или 7 футов закопченной кирпичной стены покрыты граффити, половина окон выбита, а по некоторым, как ему показалось, даже стреляли. На самом верху виднелся большой плакат «Перевозка и хранение Престона», выписанный буквами несколько старомодного вида. Передние двери, выкрашенные в ядовито-зеленый цвет, были на замке, но Бейкеру удалось найти боковой вход, наполовину закрытый мусорным баком. Он был не заперт. Лейтенант окинул взглядом улицу, отворил дверь и вошел внутрь. Войдя, Бейкер стал осторожно продвигаться по плохо освещенному помещению. Там стоял запах из смеси гниющего картона, плесени и масла для обогревателей. Бейкер вытащил пистолет, сразу же почувствовав себя от этого крайне неловко. Он никогда в жизни ни в кого не стрелял. Медленно и почти бесшумно продвигаясь по коридору, лейтенант приблизился к основной части склада, обширному открытому пространству. Здесь на полу было полно грязных лужиц с протухшей водой и мусора, среди которого, заметил он с отвращением, валялось множество презервативов. Наверное, самое неромантическое место для любовных свиданий. Внимание лейтенанта привлекло мерцание света в одной из маленьких комнаток, располагавшихся вдоль стены. Глаза Бейкера уже привыкли к тусклому освещению, и когда он подошел поближе, то увидел там горящую лампу. Кроме лампы в комнатке было и кое-что еще. Черные луноликие часы, визитная карточка часовщика. Бейкер подался вперед. И в ту же минуту, поскользнувшись на жидкой грязи, которую не мог заметить из-за плохого освещения, он упал на пол и выронил пистолет, тот полетел по скользкому загаженному бетону. Бейкер сморщился от боли, и как будто откликнувшись на его стон, из бокового коридора выскочил человек. Бейкер поднял глаза и встретился взглядом с Джеральдом Дунканом, часовщиком. Убийца наклонился поближе к лейтенанту, протянул ему руку, помог Бейкеру подняться. «С тобой все в порядке?» «Чуть мозги себе не вышиб, надо быть осторожнее. Спасибо, Джерри!» Дункан отошел, поднял пистолет Бейкера и протянул оружие лейтенанту. «Тебе он был явно не нужен», — со смехом заметил Дункан. Бейкер сунул пистолет в кобуру. «Мало ли на кого я мог здесь напороться, кроме тебя. Местечко-то мрачноватое». Часовщик сделал жест в сторону комнатушки. Пройдем сюда, и я расскажу тебе в точности, что должно с ней произойти». «Что должно произойти» означало, каким образом эти двое мужчин собирались совершить убийство, а под ней имелась в виду детектив нью-йоркской полиции Амелия Сакс.